Одиночество. В конце жизни, усмехаясь, он говорил о сподвижниках. Все великие, все гениальные. А чаю выпить не с кем. На вершине могущества он был совсем один. Соратники, эти будущие мертвецы, его раздражали. Дочь стала чужой. В 1944 году Светлана решила выйти замуж за студента университета Григория Морозова. Она знала его давно, они учились в одной престижной школе. Григорий был красив, из обеспеченной интеллигентной семьи. Отец — заместитель директора научно-исследовательского института. Но он был еврей. Светлана поехала на ближнюю дачу объявить отцу о замужестве. В своих воспоминаниях она рассказывает. «Был май, все цвело». «Значит, замуж хочешь?» — спросил он. Потом долго молчал, смотрел на деревья. «Да». «Весна», — вдруг сказал он и добавил. «Черт с тобой, делай, что хочешь». Но не велел приводить Григория в дом. Она родила мальчика, странно похожего на самого Сталина, и назвала его именем. Но уже вскоре развелась. Нет, он ее не подталкивал, развелась сама. И потом опять вышла замуж за сына его покойного сподвижника, Жданова. Он был рад этому браку, но они по-прежнему виделись редко. Однажды он заговорил с нею о матери впервые. Это случилось в день главного праздника страны, годовщины Октябрьской революции. В день гибели Надежды. «Это отравляло ему все праздники», — пишет Светлана, — «и он предпочитал их теперь проводить на юге». Дочь приехала к нему на юг, они сидели одни. «И ведь такой маленький был пистолет», — вдруг сказал он в сердцах и показал, какой маленький. «Это Павлуша привез ей. Тоже нашел, что подарить». И замолчал. Больше они об этом не говорили. Дочь уехала, и опять они подолгу не виделись, хотя на отдыхе он часто думал о ней, вспоминал, как она была хозяйкой. Теперь уже много лет рядом с ним Валечка Истомина, горничная на ближней даче. Она не хозяйка, покорная служанка, но главное — преданная.